Сантин – это комплекс канонических тренировочных движений, предназначенных для воспитания способности управлять мышцами любого участка тела. С помощью сантин обучаемый достигает высшей степени координации тела и духа. Это дается благодаря усвоению и специальным повторениям мягких и жестких движений. Мягкие движения осуществляются при расслабленных мышцах, жесткие – при полном напряжении мышц. Сантин позволяет человеку приобрести третий глаз, то есть такую способность, которая обеспечивает возможность, не глядя на противника, ощущать все его движения, а следовательно и любые намерения. Система сантин складывается из совокупности движений при стойке сантин-дати, специфических движений рук, контрнаступательного шага и равновесия. Внимательный анализ сложнейшей системы ритуальных и канонических движений карате показывает, что эта система подчиняется трем основным принципам – принципу бессознательного, принципу упреждения и принципу недеяния. Учет требований этих принципов является обязательным условием для развития мастерства. Принцип бессознательного нацеливает человека на воспитание у себя обостренных способностей воспринимать объективную действительность без детального ее осознания. Практически это осуществляется путем отработки навыков расслабления различных участков мышц по волевому заказу. В процессе восприятия противника эти навыки помогают организовывать процесс наблюдения таким образом, что обеспечивают тотальную переработку информации, поступающей от объекта. Согласно принципу бессознательного, противник – это не какая-то абстрактная фигура, наносящая удары и подстерегающая врага, а обычный человек со своим миром психических явлений, силой и слабостями. Смотреть на противника иначе, трактует этот принцип, значит заведомо ослаблять свою собственную позицию. Как требует названный принцип, надо слиться с противником в единую систему общения и тем самым обеспечить вчувствование в его внутренние переживания.